На карте были видны путанные закоулки замка и территория на много миль вокруг. Но, что самое удивительное, по ней двигались крошечные чернильные точки, каждая подписана. Живые люди, и не вполне люди, и совсем не люди. Герман в восхищении склонился над картой. В левом верхнем углу профессор Дамблдор вышагивал в своем кабинете. Миссис Норрис, кошка завхоза, кралась по коридору второго этажа. Полтергейст Пивс носился по третьему этажу. Снейп курсировал по первому этажу, пугая студентов и сдирая баллы. Были там еще закоулки и потайные ходы, где он точно никогда не был. Некоторые из ходов вели, о, да, прямо в Хагсмид. Фред указал один из них, таких ходов 7. Филч знает об этих вот 4, об остальных, только мы. И вот сюда тоже лучше не ходить, прямо над выходом гремучая ива. Зато этот ведет прямо в подвал сладкого королевства. Мы этим ходом частенько лазаем, он, кстати, начинается в горбу старой корги за дверью. Спасибо нашим предшественникам, вздохнул Джордж и дружески похлопал по названию карты. Благородные, славные помощники новому поколению проказников, провозгласил Фред. Верно. Да, ребята, не забывайте стирать карту, предупредил Джордж. А то кто-нибудь еще узнает ее секрет, закончил за Джорджа Фред. Дотронься до нее волшебной палочкой и скажи, шалость удалась, и карта исчезнет. Ну, дорогие Томми и Гарри, протянул Фред голосом Перси Уизли, ведите себя хорошо. Увидимся в сладком королевстве, подмигнул на прощание Джордж, и близнецы, довольные собой, удалились. Необычный артефакт. Том с сомнением покрутил карту в руках и всучил Поттеру. Здесь нет и половины тайных ходов и комнат, выросших из ошибок в магическом плетении школы. Ее следует дополнить. Я займусь ею на выходных. И еще, мне будет спокойнее, если карта останется у тебя. У меня ее найдут. У тебя искать не посмеют, если она окажется у Дамблдора. Не хочу, чтобы кто-то отслеживал мои передвижения по школе. Хорошо, глаза Геры загорелись в предвкушении, а теперь, о мой бледнолицый брат, вернемся к нашим славным деяниям. Время позднее, а кишка кишке бьет по башке. А это значит, что пришло время совершить налет на кухню и расхитить запасы провизии, щелкнул пальцами Том, понимающе ухмыляясь. Сначала возьмем на абордаж кухню, а после – гостиную Хаффлпаффа. Я подслушал пароль. На кой тебе Хаффлпафф, Том? – улыбнулся Гера. Серьезно, я никогда там не был, пожал плечами Редбл, всегда жаждал увидеть содержимое барсучьей норы. Парвати и Падма переглянулись, и с опаской заглянули за обшарпанную дверь. Класс давно не использовали по назначению, дышал он пылью и ветхостью. Стихийное собрание галдело и спорило. Парвати прижала к груди томик стихов Киплинга, и сестры Патил шустро ввинтились в галдящую, пеструю толпу. «Нам дано официальное разрешение директора», — возгласил чей-то голос. Парвати успела заметить Гарри Поттера, размахивающего каким-то свитком. «Садитесь, пора начинать». Студенты согласно зашумели и разбрелись по местам. Парвати и Падма заняли место у окна. Поттер кивнул, и его странный брат вышел на середину и нехотя сообщил. «Наше первое собрание, как вы уже слышали, посвящено отражению мира магии в поэзии Макглов. Собрание заинтересованно загудело. Примечание к части. Буду рад комментариям. Они обычно вдохновляют продолжать нести трэш в массы». 27. Осенняя хмарь. В полумраке ало горели толстые свечи, сотни коротких толстых черных свечей, плачущих алым воском. Они потрескивали и чадили на всех поверхностях, на ветвях темных гротескных деревьев. В спертом воздухе метались зеленые, голубые, желтые и алые искры. И пахло лесом, прелой сыростью и озоном. Устроившись сбоку, Герман играл основную мелодию из фильма про мальчика со шрамом и философский камень. Вокруг него парил целый оркестр из зачарованных флитвиком скрипок, виолончелей, флейт, и все они гремели один с ним мотив. Мебель трансфигурировали в живые деревья и стайки ночных бабочек. Окна завесили плотными шторами. В центре аудитории замер хор лягушек, облаченные в белые рубашки до пят. Распущенные волосы, цветочные венки, лукавое мерцание бродячих огней в глазах. Флитвик дирижировал хором. Хор пел под жабьи трели, бережно придерживая черные подушки с жабами на них. Всадники скачут от ног на рей, мчат над могилой уклот на бар. Кейлти пылает, словно пожар, и не овкличит. Скорей, скорей, выкини с сердца смертные сны. Кружатся листья, кони летят, волосы ветром относят назад. Огненные очи, лица бледны. Призрачной скачки неистов пыл. Кто нас увидел, навек пропал. Он позабудет, о чем мечтал. Все позабудет, чем прежде жил. Скачут и кличут во тьме ночей, и нет страшнее и прекрасней чар. Кэлти пылает, словно пожар, и Неав громко зовет, скорей. Я же говорил, будет круто, зашептал Симус на ухо Рону, скажи, было охрененно, когда этот слизеринец бубнил-бубнил свою вступительную речь, а потом, бух, и стало темно, а мебель стала рассыпаться стаями бабочек. Им просто помог Флитвик, сознанием дела зашептала Подмопатил, нашему декану безумно понравилась их идея. О, мой выход, как только хор покинул импровизированную сцену, Симус вышел на середину и, обведя взглядом притихших слушателей, заговорил, да, это звучит немного странно, но даже вопреки статуту, Магглы нас помнит. Маги ушли из мира магглов, но остались жить в их сказках и их сердцах. Страшна ночь, когда пронесется, бесшумно ступая по воздуху, над городами и лесами, полями и реками, свора призрачных пламенноглазых псов, преследующих добычу, мрачно возгласила какая-то босая слизеринка из хора лягушек, выходя на середину, опираясь на метлу и обводя замерших слушателей горящим взором. Страшна ночь, когда с воем ветра сплетется звук рога и яростные крики загонщиков. Страшна ночь, когда дикий охотник преследует свою дичь. Гермиона вышла на середину, в волосах ее сонно желтели листья и осенние цветы. Облачилась она в простой магглавский сарафан и ожерелье из желудей и рябиновых ягод. Гермиона расправила плечи и сухо сообщила. Дикая охота появляется в темное время года у кельтов, где-то в районе Самайна, у германцев, зимой, либо перед Йолем, либо во время Йольтейда. Отзвук древней языческой традиции, ныне забытой и породившей спортивную игру, в которую в настоящее время играет весь мир. Квиддич, что ли? Ошалело прошептал Рон, кто-то зашипел, призывая к тишине. У кельтов описание дикой охоты больше сходны с описанием кавалькадсидов, и это объясняет, почему она появляется в дни Самайна. Этот праздник делит год на время, принадлежащее людям, время, когда они обрабатывают землю и пользуются ее плодами, и на время сидов, когда поверхность земли принадлежит им. Герман склонил голову на бок, мерцая очками, охоте водительствует любой из королей Аннуина, но Аннуин это не только мир мертвых, это потусторонний мир вообще, место постоянного владычества Ши. Конечно, всегда есть шанс попасться засидевшимся в холмах Ши под горячую руку, но риск тут больше быть увлеченным вслед за всадниками и более не вернуться домой. Ну и, разумеется, охота не является причиной тех неприятностей, которые могут произойти, скорее, всего лишь предвестником. У островных кельтов, например, были распространены предания о ши-хранителях семьи или местности, и о том, что если должно произойти что-то дурное, то дева-хранительница обязательно явится и предупредит, либо одним своим появлением, либо плачем, либо, для совсем уж непонятливых, озвучит прямым текстом. Так верили магглы. Ораторы ушли, уступая место тому. Помнит магглы иное, нехотя сообщил Редгл, Клод Набар, например, Цейлиач Биаре, Каргу из Бера. По легенде, она так устала от своей бесконечной жизни, что долго ходила по всей Британии, в поисках водоема достаточно глубокого, чтобы в нем могло утонуть ее бессмертие. Шагая с горы на гору, она нашла подходящее озеро на вершине Птичьей горы в Слайго. Имя ему Лох-Я. Из обрывков легенд и преданий, мы знаем, что ведьма сумела обрести бессмертие, но не вечную юность. Века и недуги истончали ей плоть, а гибель клана лишила рассудка. И ведьма, победившая саму смерть, истово возжелала покоя. Ее укрыли воды озера Лох-Я. Жива ли она ныне, никто не знает. Люмус Максима. Проревел Снейп, врываясь в аудиторию и обдавая всех, и стоящих, и сидящих, волнами света. Следом вошли сдержанно тревожный Дамблдор, ликующий Филч, мелко дрожащий Квиреллу, озадаченно озирающаяся мадам Стебли и растерянная МакГонагалл. «Что происходит, Альбус?» — скрестил руки на груди Флитвик. «Мне неприятно это говорить, но один из студентов наложил империана преподавателя», — отозвался Дамблдор, неподвижно разглядывая Ридгла, непосредственно на его занятии. Герман, пользуясь полумраком, приобнял смертельно побледневшего Тома и аккуратно заменил его палочку своей. Редгл вцепился в его руку и сухо выдохнул. «Ты все-таки непроходимый идиот. Ты снял заклятие», — шепнул Герман. «Ты все-таки снял заклятие, Том. Я заслоню тебя. Прости, что не остановил вовремя. Прости». Редгл дернулся как от удара и его подбородок предательски задрожал. В широко распахнутых глазах застыли недоверие и какое-то полубезумное торжество. «Вашу палочку, мистер Поттер», — брезгливо процедил Снейп. Герман, ни на кого не глядя, шагнул вперед и протянул палочку черенком вперед. Разглядев, что именно ему протягивают, Снейп качнулся и позеленел. Кто-то бесцеремонно швырнул Германа себе за спину и закрыл собой, широко раскинув руки. Кто-то, Том, его спина и плечи мелко подрагивали, воздух вокруг сухо трещал. Под ногами стремительно расцветали ледяные узоры. Воздух остыл. Дыхание вырывало из легких людей невесомый белый пар. Герман медленно коснулся плеча Риддла и позвал. Том. Герман не видел лица названного брата, но мог сполна оценить всю палитру эмоций, отразившуюся на лицах незваных гостей. Филча трясло от бессильной злобы. Квирел казался разбитым и подавленным больше обычного. На лице с ней поотражалась тяжелая внутренняя борьба. Он разглядывал раскинутые руки Тома затравленно и мрачно. Кажется, порывистый жест парня напомнил ему что-то, нечто слишком личное. МакГонагалл препарировал Риддла тяжелым строгим взглядом, как некое диковинное ископаемое. Мадам Стебль, поджав губы, сверлила с ней по самым недобрым взглядам, на который была способна, и качала головой. В глазах директора застыли горестное недоумение и что-то щемящее, трудноопределимое. «Не думаю, что Гарри способен на непростительные заклятия, Северус», сокрушенно покачал головой Дамблдор, «только не Гарри». В гробовой тишине кто-то сдавленно икнул и уронил книгу. «Мистер Т.Т.Т. Томас П.П. Поттер», на беднягу Квирелла было страшно смотреть, так его трясло и шатало. «П.П.П. покажите в вашу П.П.П. палочку». Палочка ожидаемо показала десяток левиас, пяток трансфигурирующих заклятий, преимущественно шуточных, и манящие чары. Флитвик выглядел довольным, МакГонагалл шокированный. «Что ж, ложная тревога, коллеги», миролюбиво развел руками Дамблдор, «но это не значит, что нападавший не будет найден. Раз уж вы уже здесь, коллеги, позвольте пригласить вас на этот камерный, межфакультетский вечер». Голос Флитвика дышал иронией и лукавством, уверен, у студентов еще найдется нечто, что они могли бы показать. «О, даже не сомневаюсь. Такие талантливые дети, но вынуждена покинуть вас, меня ждет теплица», добродушно улыбаясь развела руками профессор Стебли и спешно покинула класс, прихватив пару своих студентов. «Не в силах устоять перед вашим предложением, Филиус», лучезарно улыбнулся Дамблдор, «уверен, Северус и Минерва согласятся со мной, не так ли, Северус?» У Снейпа было такое лицо, будто он нестерпимо жаждет расчленить и сжечь каждого, находящегося в этой аудитории, но увести себя и усадить в какое-то кресло, позволил. Герман вышел на середину, бережно обнимая Баян и обвел долгим взглядом зрителей. Даже лишившись шанса вновь увидеть мир магов, простецы хранили те жалкие крохи, что оставила им народная память. Эту песню написали МакГонагалл. Исполняет ее женщина, взявшая себе в качестве сценического псевдонима имя Хилависы. Напомню, Хилависа, одна из сподвижниц Морганы, она пыталась завоевать любовь рыцаря Ланселота, и, будучи не в силах сделать это, погибла. История описана у МакГонагалл в романе Томаса Мэлори «Смерть Артура», тихий голос эхом разнесся во мраке, песня, которую я исполню, МакГонагаллская, но посвящена она ведьме, безумной женщине, пожелавшей заполучить то, что жаждала любой ценой. Том бесстрастно замер, скрестив руки на груди. Флитвик поднял в воздух музыкальные инструменты, и они заиграли, дополняя мелодию, выводимую герой на баяне. Герман пел, а стекла его очков таинственно мерцали, отражая искры. Ночь за плечом, вору ворот, прялки жужжание спать не дает. Тебе, я снова здесь. Кто придет лен, кто придет шерсть, кто придет страсть, а кто придет месть. А я спреду твою смерть. Колесо, гонит по жилам кровь. Колесо, в губы вливает яд. Колесо, вертись, это я. Эй, пряха, работай живей. Жги огонь, поджидай гостей, лей вино и стели постель. Мрак мерцал россыпями ядовито-зеленых искр, мрак шептал туманами, иллюзия оживала. Вокруг, сколько хватало глазу, раскинулась степь. В ночных травах бродил ветер, студенты и преподаватели оглядывались. Тревожный шепот студентов, задумчивый, очарованный Невилл, печально улыбающаяся Гермиона, Снейп, запустивший длинные, бледные пальцы в травяное море, удивленные глаза Дамблдора, рвущего ночные цветы, рассыпающиеся колдовским желто-зеленым мерцанием. Полная луна выплыла из-за перистых облачных вуалей, и все подернулось налетом ее колдовской зелени. Герман пел, пальцы плясали по кнопкам, а оркестр рыдал ему в унисон. Серп луны прорезал путь, на ладони, не забудь, о погоне, он не идет по пятам, кровь, железу, крылья, рукам, сердцу, хмель и горечь, губам. ты посмел обернуться сам. Ой, колесо, вертись на стальных шипах. Страх сгорел на семи кострах. Но смерть твоя, не здесь и не там. А я жду-пожду ночью и днем. Сквозь тебя пройду огнем и мечом. К сердцу осиновым колом. Сполохи желто-зеленого сияния соткали дорогу и постоялый двор у самого тракта. Зеленый дым взметнулся ввысь, принял очертания оскаленного черепа и растаял. Кто-то ахнул и порывисто зашептал что-то про пожирателей. Герман пел, прикрыв глаза, и голос его льнул к травам и гибко сплетался с туманом. «Вижу, знаю, ты на пути. Огненные колеса на небеси. Плавится нити близок срок. Ты вне закона, выйти из окна. Преступление, любви цена. Так переступи, переступи порог. Превращение жизни в нежизнь. Во вращение рдеющих спиц. Раскаленный блеск из-под ресниц. Ты разлейся в смерть кипящей смолой. Разлетись сотни пепла лепестков. В руки мне упади звездой. Ты мой, теперь ты мой. Во веки веков, во веки веков, во веки веков. Ты мой». Иллюзия как взбесилась, степь пылала. Постоялый двор под хриплый, надсадный крик охватили космы колдовского из желто-зеленого огня. Иллюзия распадалась черными лепестками пепла, пока не рассыпалась окончательно. Повсюду вспыхнули черные свечи. Зрители буквально взревели от восторга. Герман сдержанно поклонился и исчез в толпе. На импровизированную сцену выскочили пятеро когтевранок шестикурсниц в национальных костюмах и исполнили один за другим несколько танцев, высекая каблуками искры, чертя во тьме огнем и туманом. Когда они удалились под бурные аплодисменты и вопли «Браво!», Герман снова шагнул на середину. С ним вместе от толпы отделились Гермиона, Том, Тианотт и Блей из Забини. Гера тяжело опустился на стул, а остальные окружили его. Печальная музыка напитала воздух ароматом ночных трав. Ввысь взметнулась стайка мерцающих белоснежных стрекоз. Гермиона подняла глаза и тихо, печально запела. Ее голос походил на оживший шелест страницы горький ропот дождя. Вместе с запахом выжженных солнцем полей, темной птицею в сердце, входит новая осень. Ты плетешь свой венок из траурных лент, из увядших цветов и почерневших колосьев. Но, кто знает, чем обернуться холода и потери для того, кто умел верить. И кто знает, когда над водою взойдет голубая звезда для того, кто умел ждать. Нот прикрыл глаза и, качаясь в такт, запел. Голос его звенел и переливался во мраке, рождая в груди ответный отклик. Тебе больно идти, тебе трудно дышать, у тебя вместо сердца открытая рана, но ты все-таки делаешь еще один шаг сквозь полынь и терновник к небесам долгожданным. Но однажды проснутся все ангелы и откроются двери для того, кто умел верить. И ненастным январским утром в горах расцветет миндаль для того, кто умел ждать. Голос Забини гремел, как рокот далекой грозы. Глаза Блей загорели вдохновением. Гнется вереск к земле. Потемнел горизонт. Облака тяжелеют. В них все меньше просветов. Ты сидишь на холме. Неподвижно, безмолвно. Все слова уже сказаны. Все песни допеты. Но я знаю, найдутся ключи. И откроются двери. Для того, кто умел верить. И над темными водами мрака взойдет голубая звезда. Для того, кто умел ждать. Высокий, красивый голос Тамари Дбла звучал отрешенно и устало. Инфернальным холодом повеяло, едва он запел. Было в этом что-то ломкое и неправильное. Пение Ридбла излучало боль, причиняло боль, терзало душу. Обреченно скользит одинокая лодка сквозь холодные воды бесконечной печали. Только небу известно все о нашем сиротстве и о боли, что связано клятвой молчания. Где-то есть острова утешения и спасительный берег для того, кто умел верить. Там рождаются новые звезды, и в горах расцветает миндаль, для того, кто умел ждать. Когда Герман случайно поднял глаза на директора, он был готов поклясться, что по щеках старика бежали слезы, а в глубине голубых глаз бились боль и раскаяние. «Ну же, давай уже, проводи свой тест», — выдохнул Рон, перегнувшись через стол. Профессор Бинс монотонно бубнил что-то о гоблинах, соломе и ценах на репу. Преподаватель-призрак все больше напоминал Герману Баюныча, препода, читавшего на первом курсе семинарии абсолютно снотворные лекции по катехизису. Даже внешне Бинс был полнейшей копией Баюныча, безбородой и призрачной копией. Даже это скорбно-сонное выражение лица один в один, если честно. «Ладно», — отозвался Герман, — «представьте пустыню или еще какое-то открытое пространство. Опишите ее. Это холмы», — сознанием дела зашептал Симус, — «в низинах сыра, прохладно, везде клевер, и весь цветет белым, и небо ясное, и солнце яркое, блин, везде змеи, там точно везде змеи, даже ноги зачесались, А я представляю городские крыши, ветер, тучи, кивнул Рон, городские пустыри. Там, ну, это сумрачно, местами темно и опасно, но мне там спокойно. А я представляю только лесистое речное русло, смутился Невилл, и болото. Еще там много озер, и везде растут редкие растения. Я вижу пустыню и полувросшие в песке руины древних цивилизаций, задрала нос Гермиона. Там безумно интересно, правда опасно, и обязательно есть где-то под толщей песка гигантская библиотека. Кому, что о Гермионе, книги, закатил глаза Рон. Девчонка иронично хмыкнула, но язвить не стала. Гиблые проклятые болота, туманы ползущие в клочьях тумана инферналы, холодно сообщил Том, в небе белеса оплывает луна, над землей, как тени, плывут дементоры. Страшно как, охнул Рон. Редбу вежливо улыбнулся, меня все устраивает. Итак, вы только что описали мне в символах, как вы видите мир вокруг себя, Гера хитро прищурился, а теперь представьте куб. Куб? Переспросил Невиллу. Ага, это головоломка, заявила Гермиона, огромный кубик-рубик, состоящий из книг, он почти занесен песком. Нет, мечтательно покачал головой Рон, он блуждает по ночному городу, небольшой, но шустрый, он из меди, но если его открыть, на улице прорвутся белые и черные шахматные фигуры в рост человека, а еще им можно давить пауков. Это сундук с барахлом и мечами для квиддича, закопанный в шутку у подножья холма, весело рассмеялся Симус. Какой-нибудь дурак откопает, подумает, золото, а там квафлы и контуженные бладжеры. Открыл сундук, а бладжеры такие, по морде, эн на тебе за жадность, эн на тебе за воровство, а у меня куб живой, вздохнул Невилл, и состоит из моих любимых растений, у него корни вместо ног, он пьет влагу земли и ручьев, мой куб, черная ржавая шкатулка с дементорами, сухо сообщил Том, от нее веет распадом, и гарью, мой куб утонул в трясине. Куб, это вы сами, жизнерадостно сообщил Гера, а теперь представьте в том же пространстве лестницу и цветы. Герми, ты представь коня, ребята, с вас, кошки, кошка сдохнет в моем болоте, скривился Том, обязательно представлять кошку, конечно, ну у меня, пушистая белая кошка в цветочном венке, смутился Невилл, все везде цветет, даже куб, а лестница, тоже живая, как куб, и тянется в небо, и тоже цветет, ну, своими собственными цветами, а потом цветы переопылятся и расцветут новые цветы. У меня лестница из булыжников, полосатая кошка вроде анимагической формы Макгонагаллы, цветущий клевер, пожал плечами Симус. Я представляю сиамскую кошку, цветущие деревья и пожарные лестницы на макгловских домах. Рон с сомнением почесал затылок. Лестница, высеченная из камня, руина древнего храма, цветы растут прямо из отверстия в кубе, как из плошки с землей. Гермиона с самым независимым видом тряхнула буйной шевелюрой и добавила чуть тише, а коня у меня представить не получается, все время маячит какой-то жуткий фистрал. Лестниц нет, есть цепь, не дающая шкатулке потеряться в гиблом омуте, пробормотал Том, подперев рукой щеку, цепь похожа на веревочную лестницу, да, только, состоящую из цепей, она новая, крепкая, и сияет в темноте, цветы прекрасны и опасны, лукавый губит разум. Они цветут из гиблых вод и из болотного грунта. Кошка спит среди цветов. Она всклокоченная и дергается во сне. Это бесполезный, всклокоченный кусок меха, похожий на шевелюру Гринджер. Рон с Симусом захихикали. Гермиона надулась. Лестница, ваши друзья, цветы, дети, а животины, вторая половинка, ухмыльнулся Гера. Ай-яй, Том, как нехорошо. Какой вздор, отозвался Редбл и скоропостижно заинтересовался конспектами. Фистрал. Гермиону перекосило, мой будущий парень, лич, а у Невилла цветы переопылились, заржал Симус. Невилл побагровел и под хихиканье Рона Уизли и Симуса Финнигана, закрылся учебником, и пополз под парту. Вылезай, цветовод переопылитер, хихикал Симус, шаря под столом и норовя изловить скрывшегося там Невилла, кошек ловить будем. Гермиона с сомнением покосилась на Редбла и поджала губы. Подумаешь, да не нужны мне какие-то фистралы. Примечание к части, у пьейц воинства сидов, хилависа, прялка, флер, для того, кто умел верить. 28. Ночные гости, выручай, комната преобразилась в большой зал, задрапированный в сукно средневековых гобеленов, залитый мятежным, рыжим светом факелов, полки с книгами, колбами, свитками, высокие напольные вазы с цветами, символика всех четырех факультетов и огромный черный гобелен с белоснежным крылатым вепрем на нем. Россыпи подушек на полу. Софьян, шелк и плюш. Живая завеса из дьявольских силков вдоль стены. И студенты, тренирующие на ней световые и огненные чары. Разбившиеся на пары студенты отрабатывали заклятия, менялись партнерами и снова отрабатывали заклятия. Пары, меняйтесь, скомандовал Том, проходя между дуэлянтами. От вас требуется показать адекватные манящие и щитовые чары. Будет неплохо, если вы дополните стандартный набор чем-то еще. Удивите меня. Кто ответит мне, чем манящие чары полезны в бою? Поправил очки Герман, Симус. Надеть врагу шкаф на голову. Задорно выкрикнул Финниган, и окружающие засмеялись. Верно, кивнул Герман, еще, закрыться большим предметом от Авады, отозвался Нот. Тоже верно. Герман махнул рукой. Начали. Крики студентов смешались. Мимо пронеслась россыпь ледяных стрел. Гера отбил криво посланный сгусток синей энергии и пригнулся, уходя от шального ступифая. Обернулся, присвистнул. Редду метался по залу, одергивая, делая замечания и показывая, как надо. Голос его звучал уверенно, а в глазах горели азарт и страсть человека, занятого любимым делом. В углу выручай комнаты. Вокруг большого круглого стола собралась внушительная группа первокурсников. Ребятня под руководством Гермионы обращала спички в иголки, жуков, в разноцветные пуговицы и белых мышей, в пестрые чайные чашки и стеклянные цветы. Тианот призвал из недр выручай комнаты стул, трансфигурировал его в дубину и натравил ее на чертыхающегося Рона. Тот извернулся и обратил дубину скомканным пергаментом, но усмирить так и не смог. Неплохо. «Тя, Рон, спали уже эту дрянь, быстрее, четче движение», — гремел Реддл. «Удар, противо, удар, противо, Булстраут, не души палочку, удар, противо, отлично, Дженкинс, обратите внимание, Дженкинс трансфигурировал летящие в него иглы в песок, меняем пары». Герман встал напротив оставшегося без пары Невилла, ребята поклонились друг другу. «Остолбени», — скомандовал Герман. «Противо», — выдохнул Невилл, смертельно побледнев. Аларти Аскиндари. Герман увернулся от подбрасывающего заклятия и запустил в Невилла стайкой птиц. Лангбаттом пискнул и накрылся щитовыми чарами. Невербально. Меняемся. Холодно потребовал Том, круто разворачиваясь на каблуках, и запомните, в бою время бесценно. Гермиона привела своих подопечных, студенты неторопливо разбились на пары. Убираем палочки, садимся на пол. Гера обошел трущего нос Рона. Да, Милли. Напротив своего противника, закрываем глаза, ищем нити своей магии, слушаем пульсацию своего ядра, дышим ей в унисон, дышим, замедляем ток магии, отпускаем, замедляем, отпускаем, замедляем, отпускаем, дышим, дышим, Бертран, останавливаем ток магии, держим, держим, отпускаем, останавливаем, держим, отпускаем. Зачем останавливать свою магию? Подала голос одна из сестер Патил. Сейчас покажу. Кивнул Гера и подмигнул названному брату. «Том, Петрификус Таталус», — сухо скомандовал Редду, совершив характерное движение палочкой. И Герман с грохотом рухнул на пол, застыв немой глыбой. Полежал немного и зашевелился, сбрасывая заклятие. «Вау!» — отозвался кто-то. «Это ты сейчас магию остановил?» «Да», — Гера сложил руки на груди. «А теперь пробуем сами». Это все-таки свершилось. Дамблдор пригласил Германа на беседу в свой кабинет. Где-то сейчас, лукаво мерцая голубыми глазами, почетный далькоман всея магической Британии то так, то этак норовил вытянуть из Гера информацию. Из случайно подслушанного Томом разговора директора и местного зельевара Герман за неделю до происшествия с Квиреллом узнал, что, когда Гарри Поттер пропал, Дамблдор провел ряд поисковых ритуалов, ничем не увенчавшихся. Защита убежища Аластера Грюма сработала идеально. Потом было какое-то заковыристое зелье поиска, но оно-то уже, по всей видимости, не сработало благодаря эльфийской магии. Но открывать карты не следовало, а директор настойчиво искал ответы. Шаткое положение избранного не давало расслабиться, его в любой момент могли профессионально размазать по желтым газетенкам, припомнив и детскую травму головы, и обучение на Слизерине, и сходство судеб Гарри и Темного Лорда, и сомнительность самого факта, что годовалый Гарри самостоятельно прикончил Волан-де-Морта. Что с ним миндальничать не намерены, Гера понял сразу. По цепкому взгляду директора, сдержанным интонациям и глухому недоверию в глубине глаз, директор явно чувствовал, что с Гарри Поттером все не так, как надо. Директор опасался и изучал, искал тонкие места, терпеливо перебирал все доступные версии, и однажды мог таки случайно найти нужный ответ. Поэтому бывший семинарист решился на дичайшую авантюру. Герман в свое время не поленился и наведался в библиотеку за книгами по родовой магии. И там его ждал полнейший облом. Магическое сообщество успешно застряло где-то между 18 и 19 веком, а собственную родовую магию в Британии выжгли каленым железом как раз на момент нормандского завоевания, а остатки древних знаний благополучно добили инквизиция, крестовые походы и эпидемии чумы. Короче говоря, родовая магия и друидизм практически исчезли вместе с падением семи королевств и уничтожением древних королевских фамилий. К слову, блэки оказались потомками каких-то англских королей. Как бы там ни было, существование родовой магии авторы допускали, но с большой оговоркой, что она – мрачное достояние темных веков и не всякому доступна. Как тот суслик из ДМБ, которого вроде и не видно, но он есть. Стоит ли удивляться, что современному магическому сообществу любые артефакты и знания тех времен казались чудушкой невиданной, могучей, колючемохнатой и люто опасной. На этом Герман и сыграл. Припомнив все читанные ранее фанфики, он целый час грузил директорский мозг дичайшим бредом про то, как наткнулся в лесу на родовой камень Поттеров, камень сгенерировал какую-то башню, а в башне нашлись дряхлый домовой эльф и невиданный артефакт, связавший Гарри Поттера с еще одним Поттером, найденным в магической России. С легкой руки Геры, Томми Реддл превратился в русского детдомовца Фому Горшкова, благо Реддл действительно неплохо говорил по-русски. Гера поведал директору, как родовая магия Поттеров признала Фому Тома наследником побочной ветви рода Поттеров, как они встретились и поселились вместе. Поверил ли Дамблдор, Гера так и не понял. Но пока бывший семинарист вдохновенно брехал и изворачивался, старик-директор беспрестанно кивал, мудро этак и понимающе, и ненавязчиво сводил разговор на самопожертвование Лили Поттер, которая без сомнения и оживила спящую родовую магию. А также директор ненавязчиво интересовался, не искал ли Гарри Поттер родню в Америке. Из осторожных расспросов директора у Германа сложилось впечатление, что в Америке у старого интригана все схвачено, и касаться этой темы смертельно опасно. Насчет России же Дамблдор пребывал в полнейшем неведении, и, кажется, питал к русским брезгливую неприязнь, тщательно скрываемую, но все-таки заметную. Как раз ту самую слепящую неприязнь, которая заставляет человека затыкать уши и отводить глаза, не изучать, не интересоваться. Чем эта реакция была вызвана, Герман мог только догадываться. Но веса директору в глазах Геры это точно не прибавляло. Свое отечество парень любил, чутко и преданно, хоть и был вынужден обитать в чужой стране. Вызванный следом Том держался молодцом. Сомнения директора он точно не развеял, но и каких-то доказательств раскопать не дал. Шли дни, занятия тянулись медленно, а со стороны запретного леса ползли космы туманов и рвань серых туч. Тем временем слизеринская триаистова поглощала знания. На занятиях Герман преследовал Флитвика бесконечными вопросами. Что есть магия? Изучена ли ее структура? По какому принципу она пронизывает материальный мир? Почему древние авторы приписывают магическому плетению Земли плотность? Как структурирована магия в человеке? Почему все-таки магия не действует на троллей? Почему, если у простецов нет магии, на них, в отличие от троллей, действуют заклятия? Почему простец может пользоваться артефактами, поглощающими магию носителя, если магией не владеет? Почему простец видит дырявый котел, если его держит за руку волшебник? Чем магическая структура Сквиба отличается от магической структуры волшебника? Если метаморфомагия произошла из генетического заболевания, не является ли сама предрасположенность к магии своеобразной генетической мутацией? Флитвик только посмеивался, отвечал расплывчато, потом выписал пропуск в запретную секцию и посоветовал поискать гримуар Ингеборман «Разумные магические паразиты». Книга оказалась зловреднейшей расистской пропагандой. Автор обстоятельно и поэтапно доказывала, что все волшебные расы – суть паразиты, нагло сосущие магию из магов и из мирового магического плетения. Ну, а самыми зловредными паразитами, по мнению автора книги, являлись домовые эльфы, за что автор призывал общественность безжалостно изничтожать домовиков, особенно старых. Поборов жгучее желание спалить творение фрау Барман в ближайшем камине, Герман осилил таки книгу и пришел к неожиданному выводу. Тезисы немки прекрасно подходили и магам. Если следовать ее логике, выходило, что управлять магией способен только тот, кто пережигает магию в себе, постоянно неся в себе ее недостаток и постоянно же, восполняя его. И чем меньше в сосуде магии, тем легче его наполнить извне, тем лучше отработан процесс управления магией. Голова пухла от подробностей, но основную мысль Герман уловил и пришел к собственному выводу. Восприимчивость к магии – это следствие мутаций. У магглов магия есть, но они ею как бы переполнены. Тогда как скрибы, заполнены не до краев, имеют тягу к насыщению магией, но все еще не могут ею управлять, потому что генетический сбой слишком слаб. Тогда как маги, привыкшие стремительно выжигать свой резерв, также скоро и споро его восполняют, и вынуждены на автомате управлять магией в себе и тянуть ее извне, чтобы не скопытиться. Герман не преминул поделиться открытием с друзьями. Идея невероятно понравилась Гермионе и Невиллу, и спровоцировала безобразную драку с Ридглом, из разряда тех самых, магловских мордобоев, которые Том так истово презирал. Причем обозлился и полез драться именно Том. Накостыляв друг другу, братья Поттеры благополучно загремели в больничное крыло, с разбитыми носами и сломанными ребрами. Кажется, Том всерьез оскорбился сравнению с паразитом. Гера сонно пошевелил пальцами ног и швырнул в Ридгла подушкой, за что заработал сонное сипение и недовольный взгляд из-под руки. «Ты вообще спать-то мне дашь, придурок?» – прошипел на Парсилтанге Том и царственно перекатился на бок, показывая бледную перетянутую бинтами спину и раздраженно кутаясь в одеяло. «А на надутых черти воду возит», — сообщил Герман, нашарил очки и полез в тумбочку. «Надо что-то срочно заточить». «Том, да чего тебе?» — глухо донеслось из-под одеяла. «У меня есть печеньки», — Герман зашуршал пакетом, пытаясь дотянуться до содержимого тумбочки и чуть не навернулся с кровати. «Давай, выползай из своего кокона, печеньки заточим». Из-под одеяла тяжело вздохнули. «Вот сам и ешь», — в голосе Ридгла звучало неподдельное страдание. «Мерлин, когда он прекратит меня мучить? Я спать хочу, Поттер». «А я, жрать», — растерянно сообщил Герман, расчесывая спину и щурясь. «Не могу я жрать в одиночку, серьезно». Желудок Ридгла вежливо, но настойчиво заурчал. «Да чтоб тебя», — сипло взвыл Томас, резко отшвыривая всеми конечностями одеяло, после чего скатился со своей кровати и полез в постель к названному брату. «Подвинься, у тебя будет скоро не кровать, а дорога. Ты в курсе?» «Да чихал я», — зевнул Герман и пошарил под кроватью. «О, а где тыквенный сок?» «А, все, нашел. Я лично постараюсь, чтобы ты спал в крошках и чесался», — мстительно пообещал Редбл, запуская пятерню в пакет. Двери распахнулись и в медпункт заглянули растрепанная Гермиона и насмерть перепуганный, но настроенный решительно, Невилл. «О-о, а вот и новые рыцари ночного дожора», — ухмыльнулся Герман и замахал руками. «Айда к нам. Чая нет, есть тыквенный сок». Невилл смерил жующего Тома странным взглядом и издал какой-то булькающий звук. «Невиллу все знают», — важно сообщила Гермиона, аккуратно расправляя юбку и присаживаясь на краю кровати. «Он на нашей стороне и хочет помочь». «Это правда, что ты не посылал Лестринджи к моим маме и папе?» — тихо спросил Невилл и мучительно покраснел. «Ты правда хочешь изгнать Беллатрису из нашего мира?» Редбл завис, с набитым ртом и крошками в бинтах, какое-то время неподвижно взирал на Лангбаттома, пытаясь проживать рыхлый приторный ком, шумно втянул воздух, поднял палочку и сухо сообщил. «Я, Томас Марвелла Поттер, клянусь свой магией, что не посылал Лестринджи к Лангбаттомам, ибо последнее, род весьма древний и благородный. Клянусь также, что имею намерение навсегда переместить в другой мир моих последователей, заточенных в Азкабан». Его палочка породила две изумрудные вспышки. «Я», — Невилл стушевался, — «спасибо, ну за клятву, я помогу освободить твоего крестного, Гарри. Я нашла все необходимые заклятия». Гермиона достала пергамент и две фляги. «У нас есть две фляги оборотного зелья, Гарри. Завтра воскресенье, мы ляжем в ваши кровати вместо вас». «Сейчас? Почему сейчас?» — весь внутренне подобрался Герман. «Мы с Невиллом выследили Квирелла», — поджала губы Гермиона. «Он серьезно ранил единорога и даже пил его кровь. Это значит, что он почти разваливается». Невилл с трудом откачал единорога, кормил месивом из каких-то трав и перевязывал раны. «Мы утащили у Снии по зелье регенерации. Хагрид видел, как мы лечим единорога, и рассказал Невиллу, что в школе спрятано то, что пытались украсть из Гринготтса, и что это связано с Николасом Фламелем». Фламель дал что-то Дамблдору, Невилл взял печенье, Гермиона думает, что это философский камень. «Это может быть только философский камень», — отрезала Гермиона, — «Квирелл будет за ним охотиться». А Невилла подначивают вмешаться, Кстати, очень грубо. Короче, надо освободить мистера Блэка сейчас, потом нам не дадут, вздохнул Невиллу печально. Тетом, спасибо за жабу. Я научился надевать ее шкуру и, ну, я кое-что случайно подслушал в кабинете директора. Он знает, что такое Квиреллу, и позвал его специально, и хочет заманить на живца, как на рыбалке. И он, директор, говорит с зеркалом. Не то, чтобы это странно, но зеркало странное. Я никогда таких не видел. Гера и Том переглянулись и помрачнели. Спасибо, что ты с нами, Невилл. Гера нахмурился и крепко встряхнул Невилла. Спасибо. Бабушка не верит, что Фламель жив, печально отозвался Невилл. Она не любит Дамблдора и постоянно говорит, что это очень подозрительно, что Фламель перестал появляться и все свои труды публикует через нашего директора. Она говорит, что качество статей резко упало, что теперь они больше похожи на черновики, как будто переписали черновик. Я думал, что это глупости, а теперь мне страшно. Здесь заклятие, Гермиона подняла с колен свиток, оно объединяет нескольких людей в одно существо. С ним можно смешать ваши анимагические формы, и мы принесли вам одежду, и заготовленные для Сириуса зелья. Спасибо, Герман посветил люмосом, хмуро вчитываясь в неровные строки, это серьезно. Ну что, готов, братец-змей? Реддл, не сводя нахального взгляда с Гринджер, лениво потянул вниз свои пижамные штаны. Гермиона комкано извинилась и отвернулась. Я готов всегда, братец-ворон, криво усмехнулся Реддл, натягивая джинсы, футболку, свитер, и нехотя бросил свою пижаму багровой Гермионе. Я не, девчонка отшатнулась, нет, да, зевнул Том, ты обмотаешься бинтами и наденешь мою пижаму, можешь пройтись по ней очищающим заклятием, я разрешаю. Не слушая дальнейшие возмущения Гермионы и ядовитые замечания Риддла, Герман собрался, отдал Невиллу свою пижаму и почти выволок Риддла в коридор. Невербально произнесенное синхронное заклятие породило ало-зеленый вихрь, смешало двух магов и почти погребло под собой сознание Геры лавиной чужих эмоций. Раздражение, нотки паники, страх, лютый ужас перед обнажением своих эмоций, недоверие, помноженное на паранойю, глухая тоска и колючие искры непонятной, иррациональной ревности. Герман поднял палочку и зажмурился, болезненно превращаясь в нечто пернато-чешуйчатое, нечто среднее между белой очковой коброй и угольно-черным вороном. 29. Жабья шкура. Свирепствовал шквалистый ветер, гневливо и сурово шумели свинцовые волны, разбиваясь о гладкую скалу, бастардов камень. Германа отчаянно полоскало в морскую пену, а Редгл крепко держал его поперек пояса, понося при этом последними словами истово проклиная ту ночь, когда явился к чете Поттер по душу одного наглого сопляка. Парная аппарация в сдвоенном виде, да еще и в анимагической форме, да еще и с набитым брюхом. Нет, Гера, старина Томми прав. Ты, клинический идиот, налокавшись воды при помощи палочки и заклятия Агуаменти, Герман рухнул пятой точкой на камне и скорбно засипел. Редгл качнулся нерешительно и совершенно неожиданно сел тоже, и привалился своей спиной к спине Геры. Ну нельзя же столько жрать перед парной трансгрессией. Голос Редгла звучал устало. О, Мерлин, я превращаюсь в няньку при великовозрастном недоумке. Ночной дожор приходит внезапно, а мой бледношкурый брат, он неумолим. Никто не в силах устоять перед его чарами, совершенно серьезно и несколько задушевно поведал Поттер и качнул головой. Он приходит, как тать в ночи, он бродит, аки снеет по подземельям, ища поживы. Ночной дожор просыпается, едва засыпает Хагвартс, что-то гнильем повеяло, и выть тянет, волком. Азкабан близко, Том откинул голову назад и так стукнулся затылком о черепушку Поттера, что зубы звонко клацнули, а голова заныла. Герман засмеялся и прокричал, перекрывая вой ветра. «Эй, а спорим, этот камень никогда не слышал гимн Хагвартса? Предлагаешь восполнить это досадное упущение?» Ухмыльнулся Том. Согревающие чары соднили кожу, но исправно спасали от ледяных ветров Северного моря. Парни посидели еще немного, слушая вой ветра и рокот прибоя и вдыхая ледяной, соленый воздух. Язычно, давясь смехом, местами торжественно, но совершенно не впопад затянули. «Хагвартс, Хагвартс, наш любимый Хагвартс, научи нас, Хагвартс, хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых, возраст ведь не важен, а важна лишь суть, в наших головах, сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и куча дохлых мух, но для знаний место, в них всегда найдется, так что научи нас, хоть чему-нибудь, если что забудем, ты уж нам напомни, а если же не знаем, ты нам объясни, сделай все, что сможешь. Наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести. Мы воем, как две помойные псины», — прокричал Реддл, заглушая вой ветра. «Ну извини, я не в форме», — Гера, смеясь, кое-как поднялся на ноги, цепляясь за названного брата. «Ну что, братец-змей, пора заглянуть к засосанцам-облетанцам в черных балахонах. На Назгулов они тянут слабо, но что-то в них есть такое, этакое. Летим же покорять местный Мордор». «Некорректное сравнение», — упрямо поджал губы Том. «Я предпочел бы сравнить это строение с башнями молчания древних зороастрийцев. Тебе впору самому высасывать радость одним своим занудством», — хохотнул Гера, лихо вскидывая палочку. «Обернешься, обвейся вокруг моей тушки, слышишь, как-нибудь, да долетим. Неужели?» — иронично приподнял брови Том. «Я тяжелый и скользкий, Поттер. Ты уверен, что эльфы не могут нас аппарировать?» «Уверен», — помрачнел Герман, — «да и не место им здесь. Что ж, если ты настаиваешь». «Настаиваю», — холодно улыбнулся Реддл и при помощи заклятия смешался с Поттером в единое целое. Выглядело это странно: растрепанные черные космы Германа, торчащие во все стороны, как ежиные иглы, тонкие черты Реддла и изумрудной зелени глаза. Существо шумно вздохнуло двумя голосами разом и, спрятав обе палочки, обернулась пернато-чешуйчатой помесью ворона и змей. Невилл прикрыл глаза, стараясь успокоиться и нащупать сердцебиение Тревора. Пару раз заглядывала мадам Помфри с какими-то зельями. Ближе к 11 принесли двух обожженных хаффлпаффцев. Невилл уныло смотрел, как колдомедик бинтует и пичкает зельями хнычущих от страха ребят, как они засыпают под обезболивающими заклятиями. Гермиона читала принесенные с собой книги, приняв очередную в прозелень черную порцию оборотного зелья. Невилл страдальчески вздохнул и проглотил ало-золотое оборотное зелье, морщись от резкого полынного привкуса. Сущность Гарри Поттера выглядела красиво, но вкус имела просто ужасный, такой горький и полынный, что сводило зубы. В голове настойчиво звучала та замечательная макдловская песня, переписанная у Гарри Поттера. «Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой, и перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться, и разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Невилл закрыл глаза, чувствуя, как его магия сплетается с дикой энергией его жабы. Клонило в сон, но отпускать жабье сердце не хотелось совершенно. В бородавчатой шкуре Тревора было уютно. Невилл заснул, крепко сплетаясь с питомцем. Череда образов сменилась резким пробуждением. «Смотрите, опять жаба этого тупого Лангбаттома!» Оглушительно и как-то глумливо заорал Драко Малфой. Невилл моргнул и с озадаченным кваком ретировался из-под ног слизеринцев. «Что тебе ответил отец, Драко?» — осторожно спросила Паркинсон. «Он же поможет добиться исключения этих мерзких полукровок. Отец был не рад моему письму. Он велел мне сидеть тихо». Драко стиснул зубы. В глазах его все еще читались боль, обида и недоверие пополам с досадой. Он обещал поговорить с крестным. «Но я ничего не должен делать». «Правильно, о чем ты думал? Они же змеиусты, Драко». Мина Лавберри в спальне говорила, что они, наверное, наследники самого Слизерина. «Неудивительно, что теперь все на их стороне». Наставительно подняла палец к потолку Паркинсон. «Поттеры очень опасны. Их нельзя пытаться свалить, как обычных грязнокровок. Эти мальчишки странные. Иногда, когда никто не смотрит, они ведут себя как мой папа и его друзья. В смысле, как взрослые. Я их уничтожу», — злобно прошипел Малфой, сжимая кулаки. «Они ответят за то, что посмели так обращаться со мной». Невилл моргнул и в несколько прыжков добрался до лестницы. Слушать, что там опять придумал Драко, совсем не хотелось. Что-то зародившееся внутри мальчишки, что-то властное и неукротимое, тянуло Лангбаттома творить, творить и вытворять. Нахальный, вкрадчивый голос в голове пел, волнуя холодную жабью кровь. «И согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Жабье тело двигалось ужасно неуклюже, но, похоже, никто так до сих пор и не заметил маленькую темную жабку, целенаправленно шлепающую к каменной горгулье, перекрывающей доступ в директорский кабинет. Невилл запоздало удивился, что никто из случайно попавшихся навстречу студентов так и не удосужился обратить внимание на спешащую по коридорам жабу. Крупную буро-зеленую жабу со слишком человеческим выражением золотисто-рыжих глаз. Невилл прошлепал за горгулью и затаился в тени, надувая щеки. Мимо изредка пробегали ученики. Пару раз прошествовала, распушив хвост, миссис Норрис. Прогромыхал мимо Филч, сдавленно сквернословя и недобро шаря налитыми кровью глазами по темным нишам. Ждать пришлось недолго. Профессор МакГонагалл не заметила, как впустила в кабинет директора осторожную жабью тушку. В висках Лангбаттома стучало. Это ужасно напоминало все те макгловские детективные истории, которыми Гермиона щедро делилась с мальчишкой. Но одно дело – воображать себя отцом Брауном или месье Пуаро, читая интересную книгу. И совсем другое – как настоящий сыщик, рыскать по школе, собирая информацию. Невилл издал мелодичную трель, попытавшись рассмеяться. «Нет уж, Невилл, никакой ты не Макгл и не Сквиб. То-то вытянется лицо дяди, когда ты покажешь, как ходишь в жабьей шкуре. Такого точно никто не умеет. А пока изучай, Невилл, слушай, смотри, Невилл, смотри и запоминай. Это так просто, куда проще, чем укротить метлу». МакГонагалл тревожно. Это сквозит во взгляде и в жестах, в сухом изгибе губ, в изящном обрисе шеи и плечей. Декан сухо отчитывается перед директором. Общие, ничего не значащие слова. Забившийся под кресло Невилл во все глаза смотрел на своего декана, слушая, как МакКошка сухо пересказывает директору подробности последнего урока. Директор переспрашивал и качал головой. МакГонагалл, кажется, пыталась донести до Дамблдора, что со студентами явно кто-то занимается. Результаты и радуют, и тревожат. Даже мистер Лангбаттом сумел обратить щепку в пуговицу. С первого раза. С первого. Но директор только таинственно мерцал очками-половинками и отшучивался. Из нетерпеливых, дерганных жестов и январского холода на дне голубых глаз, Невилл сделал вывод, что господин директор просто-таки жаждет остаться один. Кажется, это поняла и МакКошка. Она сухо сообщила о ряде факультетских мероприятий, заметила, что Поттеры явно склонны идти по стопам близнецов Уизли, но львиному факультету пока что не вредят. После чего сдержанно раскланялась с Дамблдором и поспешила покинуть кабинет, шурша мантией и оглушительно гремя каблуками. От бледного шлейфа ее духов веяло резедой, зеленым чаем и мятой. В голове Невилла пел нахальный, предприимчивый голос, так похожий на голос Гарри. «Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто, и очень может быть, что от забот моих, я посидею раньше остальных, но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю, и очень может быть, что на свою беду, я потеряю больше, чем найду, пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей, белеет мой парус такой одинокий, на фоне стальных кораблей, белеет мой парус такой одинокий, на фоне стальных кораблей, белеет мой парус такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Едва МакГонагалл покинула кабинет, Дамблдор настежь распахнул дверь, ворвался в свои покои, сорвал рыжие покрывала с огромного резного напольного зеркала в два прыжка. Лангбаттом оказался почти у ног директора и забился под стул. Невилл старательно запоминал деревянное узорочье, перевернутую надпись, гласящую, что зеркало показывает людям их желания. Дамблдор с болью вглядывался в зеркальные дали. Пустынные ледяные дали, отражающие для директора что-то свое, слишком личное, слишком болезненное. Плечи старика поникли. Директор задрожал и порывисто прижался к зеркальной глади, хрипло, сдавленно рыдая. Невилл весь подобрался и смущенно отвел глаза. Он уже жалел, что вообще сунулся в кабинет директора. Было что-то неправильное, ненормальное в том, как старый маг смотрел в свое зеркало. Что-то изломанное. Да-да. Пожалуй, именно больное и изломанное, искаженное временем и привычкой. От директора буквально фанило болью, отчаянием и слепым обожанием. И это явно разрушало его, точило и разъедало, неумолимо и ненавязчиво. Геллерт сдавленно позвал Альбус Дамблдор, скользя пальцами по стеклу. «Не думал же ты, что я позволю этим кретинам запереть тебя в твоей же собственной тюрьме, Мерлин и Моргана? Вы так похожи с Николасом. Кровь не водится, верно же?» «Геллерт, мой бедный, заплутавший ангел, не смотри так, да, меня время не щадит, но только не тебя, только не тебя, все так же прекрасен, все столь же безумен». Невилл пробрался чуть ближе, вслушиваясь в сбивчивое бормотание директора. «Нам очень повезло, что магам так и не пришло в голову проверять беднягу Николаса при помощи макгловских генетических экспертиз. Этот снобизм завораживает. Прелестный в своей слепоте снобизм чистокровных». Невилл подался вперед, весь превратившись в слух. «Не мне судить об этом, Геллерт», в голосе директора звучала неприкрытая боль. «Зачем ты мучаешь меня снова и снова? Я запутался, Геллерт. А не я сделал это ради тебя, ради нас. Нет, ты только посмотри. Старый дурак обманывает себя жалкой надеждой, что все еще могут быть какие-то мы». Директор закрыл лицо руками и порывисто зашептал, размазывая слезы по морщинистым щекам. «Прошу, не смотри так». Мальчишка что-то заподозрил. Он искал способ проверить. «Геллерт, мне повезло, что бедный мальчик родился и вырос в мире магов. Одной единственной макгловской экспертизы хватило бы, Геллерт, чтобы обнаружить подлог. Чудо, мой ангел, нас спасло чудо. Жестоко, да, бесчеловечно. Двое, в Мунга, трое, в Аскабане, один, на дне проклятого озера. Для тебя, Геллерт, все, что я делал для тебя. Мортимер, Сет, Регулус, Барти, Фрэнк, Алиса, больше никто не навредит». «Не посмеет искать концы этого безумия». Невилл дернулся как от удара, и проснулся. Долго вглядывался в нависшее над ним лицо Тома Поттера, зачем-то настойчиво призывавшего выпить оборотного зелья. Мучительно соображал, где он и что он. События странного сна сбивали с толку и заставляли глухо соднить где-то в груди. Чем-то ломким, холодным, неправильным дышало все вокруг. Выпив наконец ало золотой горечи и слабо поблагодарив Гермиону в обличии Тома, Невилл заглянул в тело Тривора, чтобы увидеть жабьими глазами Альбуса Дамблдора, хрипло, страшно рыдающего на коленях перед огромным, старинным зеркалом. Примечание к части. Буду рад озвученному мнению. Башни молчания обычно имеют высоту около 6 м и сооружаются из кирпича или камня на возвышенностях. В древности некоторые иранские общины, проживавшие в горах, просто отгораживали участок склона сплошной кирпичной стеной. На решетчатых площадках на их вершине выкладываются мертвые тела, которые затем расклевывают птицы-падальщики. Освобожденные от плоти кости собираются затем в глубокий колодец в центре башни. В этих колодцах кости продолжают тлеть и разрушаться, пока окончательные продукты распада не будут смыты дождевой водой. Строительство башен молчания связано с положением в зороастризме, согласно которому нечистое мертвое тело не должно предаваться ни земле, ни огню. «Белеет мой парус», песня Остапа, из КФ 12 стульев, 30, Весельтонские авиалинии, болезненное забытье, по ошибке именуемое сном, отступало медленно и мучительно. Сириус скорчился на грязном топчине, кутаясь в рваное тряпье и мучительно стуча зубами. Челюсти сводило от страха, пустоты и бессилия. Страх и бессилие обрели форму и заполнили все существо мужчины. 11 лет в Аскабане вполне способны сломать вашу психику. Особенно, если от вас отреклись все, каждый. Истончавшаяся плоть на костях и туманная, зябкая дымка больной души, сочащаяся сквозь медленно умирающую плоть. Вот что такое узник Аскабана. Безумие способно дарить забытье, это верно. Но проваливаться в его ледяные, тухлые колодези бесконечно страшно и больно. Сириус давно не ощущал себя настолько сломанным, и настолько живым, пожалуй, настолько изможденным, и истаившим. Обычно его самоосознание стойко походило на ошметки хаотичного кошмара, от которого нельзя пробудиться. Обычно, но не сегодня. Сириус Блэк, кажется, впервые за последние 3 года сумел вынырнуть из мутных вод пожирающего его тело и разум безумия. Блэк кое-как сполз с постели. Казалось, серые стены впитывали его собственную магию, лишали воли, давили и терзали фантомным отчаянием всех тех, кого пожрал чертов Аскабан. Где-то в отдалении зазвучали, приближаясь, взрывы. Визгливо и совершенно безумно хохотала где-то Беллатриса. И до Сириуса совершенно отчетливо донеслось пение. Крепкая брань авроров, сипение бессмертных стражей Аскабана и звуки рвущихся заклятий смешались. И 2 голоса по ту сторону двери грянули, не в попад, как попало, но весьма искренне. «Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, дорогой непрямой, заветных 3 желания, исполнит мудрый Гудвин, или возвратиться, с Татошкою, домой, или возвратиться, с Татошкою, домой». Дверь зашипела, накалилась и растеклась опасно шипящей лужей, и в образовавшийся проход неторопливо пожаловали телесные патронусы, 2 штуки, белоснежные вороны, сотканные из света и нитей магии. Обнаружившаяся за дверью парочка вполне могла бы сниматься в магловских ужастиках, без грима. У странных гостей совершенно отсутствовали одежда и хоть какие-то мышечные, кожные или волосяные покровы. Явившиеся больше напоминали два живых скелета с левитирующими в воздухе и исправно функционирующими внутренностями. Сириус отшатнулся к стене и замер, медленно соображая, не спятил ли окончательно. «Вас приветствует авиакомпания «Весельтонские авиалинии». Просим простить за задержку рейса почти на 11 лет», — возгласил тот, что ближе, пока его товарищ почти любовно, с занудством, достойным Регулуса, замуровывал единственный вход в камеру, бомбарда Максима. Оконную решетку вынесло прочь, как и приличный кусок стены. За искусственно наращенной каменной преградой ругались Аврора и глухо ухали бомбарды, разбивающие слои каменной кладки. Что-то явно не так было с глухой стеной, перекрывшей вход в камеру. Она сама зарастала, стоило только пробить в ней брешь. Тем временем к гостям понемногу возвращался человеческий облик. Сами собой ткались мышечные покровы, кожные. «Джеймс», — придушенно выдохнул Сириус и тотчас обругал себя за слепоту. «Нет, этот зеленоглазый очкастый мальчишка в белой футболке и черных джинсах, ужасно похожий на девчонку с этим своим пушисто-колючим хвостом на затылке, точно не Джеймс Поттер. Так не бывает. И эти глаза, зеленые, огромные, добрые, чуть насмешливые. Нам пора, бродяга», — мальчишка вручил Сириусу палочку. «Мерлин, его палочку. Надо торопиться. Скоро они поймут, как сломать чары». Его спутник, красивый бледный ребенок, всучил Сириусу горсть склянок с зельями и холодно скомандовал: «Пей, это лекарство», — и вытряхнул в себя содержимое какого-то пузырька, отчего снова обернулся живым скелетом с левитирующей требухой. «Зелье частичной невидимости», — весело пояснила маленькая копия Джеймса, подняв указательный палец к серым сводам камеры. «Наш сэр Висельник, гений в том, что касается странного и малоаппетитного. А теперь пожалуйте на борт, мистер Бродяга. Нас ждут мадам Свобода и великие свершения». После чего обернулся крупным вороном, оглушительно каркнул и был увеличен заклинанием так сильно, что уже едва помещался в камере. Патронусы кружили вокруг, беззвучно каркая и хлопая крыльями. Дементоры вились вокруг, неторопливо, уверенно, но к двум светоносным птицам приближаться явно не смели. Сириус наглотался зелий, не без помощи странного ребенка, взобрался гигантской птице на спину. Ворон хрипло каркнул, раздолбал огромным клювом кромку незапланированного окна на волю, прошелся немного, кроша когтями куски стены, а затем тяжело оттолкнулся и взмыл в серое небо.